Глава 20, в которой объявляется операция «Когти прочь». «Квак! Квакой!» — пробормотала лягушка и обвисла в зубах графа. «Что с ней?» — спросил барсук-старший. «Это нормально, что она так висит?» «Не знаю!» — не разжимая челюсти, ответил граф и помотал головой из стороны в сторону. Лягушка растопырила лапы и вылупила глаза. «Квакой пароль!» «Пароль идиотский!» — ответил барсук-старший. — Маркиза будет моей. — Вы, квак, подключены к квак. Лягушка зевнула и закрыла глаза. — Почему она засыпает? — огорчился барсук. — Наверное, что-то не так делаю. Не разбираюсь я в этих новомодных квакаунтах. Граф опустил лягушку на землю и поскреб ее лапой. — Сообщение для старшего барсу ква. Не открывая глаз, пробормотала лягушка. — По данным младшего члена организации «Когти гнеква. Бездомный кот сотква. Потеря соединения». Лягушка сладко засопела. «Ротоподъем!» — оглушительно зарычал граф. Лягушка вздрогнула и проснулась. «Бездомный черный кот с оторванным кваком». «Что?» «Восстанавливаю соединение по квакаунту. Повторяю. Барсук квакший. Пока ты квакся, я вкакивал. И вот что я наквакал. Один из членов террористической организации «Черный квак». Особые предметы. От квакана ухо. Лично я за ним квакать не собираюсь. Мое дело наквакать выквак до заката и спасти мою прекрасную квакушку. На этом квак». Лягушка повернулась кверху брюхом и захрапела. Граф наклонил голову на бок и глубоко задумался. «Если речь про черного бездомного кота с оторванным ухом, я его знаю», — сказал он наконец. «Его зовут Нуар. Он раньше, говорят, был авторитетом в большом городе, владел помойкой, но потом не поделил там с кем-то территорию и перебрался в охотке. Пытался запугать все село, перебегал дорогу туда-сюда, хотел возглавить шайку местных котов, но местные его быстро на место поставили. Так что теперь он просто шестерка, бегает туда-сюда с поручениями. Кто там у них главный, я не в курсе. Но этот Нуар и его бездомные дружки постоянно околачиваются у Нины Павловны на заброшенной скотобойне. С тех пор, как она перестала есть мясо, и скотобойня не используются там целыми днями, ошиваются эти...» «На скотобойне!» Барсук-старший вскочил и забегал туда-сюда. «Ну, конечно, на скотобойне!» «Псы, слушай мою команду. Сейчас же собрать всю свору. Отцепить скотобойню. Начинаем антитеррористическую операцию «Когти прочь!» «Есть! Когти прочь!» — возбужденно взвизгнул граф. «А ты?» — барсук-старший потормошил лапой лягушку. «Будь добра, передай барсукоту сообщение. Слышь меня?» «Передай ему сообщение!» Он наклонился к лягушке и заорал ей прямо в ухо. «Сообщение! Барсукот, не отдавай выкуп! В этом нет никакого смысла! Срочно беги на скотобойню!» «Эй! Прием!» Барсук-старший схватил лягушку за лапку и потряс. «Ты слышишь? Ты передаешь?» Лягушка болталась со стороны в сторону, безвольно обмякнув и приоткрыв пасть. «Отключилась!» Барсук-старший вздохнул и осторожно уложил лягушку на землю. «Наверное, я что-то сделал не так».